последнее время Бразильский центр по изучению ADHD выставил на сайте статью, автор которой осуждает США, которые упорно отрицают стратегический статус Корейской Народно-Демократической Республики, располагающей ядерным оружием, и непрерывно проводят устарелую, враждебную и анахроническую политику по отношению к Корейской Народно-Демократической Республике, угрожая ей ядерным оружием.